Нет, этого слишком мало, в том числе и для нас. Юрий ехал на коне и чувствовал себя голым, а потому нервничал. Сколько раз он слышал, что инициатива наказуема ее исполнением, сколько раз он сам становился тому примером, и вот опять предложил план, так будь любезен привести его в исполнение. И вот он едет на коне, являя собой превосходную мишень для какого-нибудь арбалетчика, засевшего где-нибудь в кустах и призванного кокнуть командира перед нападением на остальной отряд. От магии защитят амулеты, от лучника, доспехи, а вот от болта, выпущенного из хорошего арбалета. Да еще если этот болт окажется зачарованным против зачарованных же доспехов, спасения нет. Также дикий дискомфорт вызывало отсутствие уже привычного огнебойного оружия. В случае плотного контакта защищаться придется только мечом, а владел он им по-прежнему никак. Отмахаться бы, уже счастье. Вопрос еще в том, как поведут себя солдаты, то бишь ополченцы, ставшие стрелками и тоже оставшиеся без своего огнебойного оружия. Хватит ли у них выдержки устоять и отбиться обычным колюще-рубящим оружием в случае нападения имперцев, или порушат всю задумку? Но имперцев нет. Видимо, действительно большая численность отряда их отпугнула. Или в стане герцога действительно завелся дятел, что отстукивает частую дробь имперцам обо всем, что происходит в армии освобождения, подумал Юрий. Хорошо это или плохо? Для армии однозначно плохо. Шпионов надо вылавливать и уничтожать. А конкретно сейчас для конкретного отряда наживки. С одной стороны, имперцы могут просто пропустить отряд. Он сделает свое дело, обойдет деревни, соберет провиант и вернется в стан. С другой стороны, имперцы соберут все силы в кулак и нападут на них. Как ни странно, второй вариант был предпочтительнее для Медведева. Собственно, на то и ставился расчет, что эту команду фуражиров будут давить большими силами и не придется размениваться на малые стычки, а решить все одним ударом. Но имперцев не видно. Вот и деревня. Делать нечего, пришлось заниматься тем, ради чего якобы они и пришли, обирать крестьян. Крестьяне, не будь дураками, в связи с войной большую часть урожая уже где-то спрятали, пришлось выгребать все, что не успели унести, а точнее оставлено для собственного прокорма. На скрипучие телеги стали класть мешки. Юрий только кривился. Эти мешки – лишняя обуза. Обобрав крестьян и переночевав, поутру отряд двинулся дальше и, пройдя поля, вновь углубился в лес. Не прошли они и 200 метров, как по обеим сторонам дороги захлопали какие-то взрывчики, выбивающие щепу из деревьев, а сами деревья, сбрасывая еще кое-как цепляющуюся за жизнь пожелтевшую листву, со скрипом стали падать на дорогу. «Это что-то новенькое», — успел подумать Юрий, спрыгивая с коня. Раньше имперцы ничего подобного из разбойничьего арсенала не применяли. Но, похоже, это стало ответом на увеличение численности продотряда. За усиление отряда приходится платить изменениям тактики противника. 5-6 исполинских деревьев рухнули на дорогу, придавливая своими стволами и ветвями лошадей, ломая им хребты, телеги и людей. Но что самое плохое, они рассекли отряд на небольшие независимые группы, по 20-40 дезориентированных человек, а из-за ближайшей возвышенности уже слышался леденящий душу боевой клич идущих в атаку легионеров. «Стройся!» Тут и там заорали десятники, а также Зарлон и Тарт, назначенные сотниками. «Отбиваться мечами! Кто ослушается, я сам того убью!» — громоподобно орал Медведев. Люди кое-как строились, пытались объединиться в более крупные группы, перелезая через огромные стволы и выпутываясь из ветвей, что зачастую было очень непросто. А на них уже насели легионеры и начали рубить замешкавшихся неудачников и просто контуженных и раненых. Под удар полусотни легионеров попал хвост колонны. Не прошло и полминуты, как 20 человек были порублены, а среди легионеров никто не пострадал. План летел к чертям. Того и гляди, эти 50 имперцев перебьют 200 по частям и даже не запыхаются. А еще где-то маги, мать их. Вспомнил Юрий о самой большой угрозе. На своих надежды никакой, раз уж они проморгали противника. Наконец солдаты сумели организоваться. Тут самим легионерам помешали деревья. Их пришлось обходить. «Не сметь», — рыкнул Юрий, увидев, что кто-то из солдат лезет в солому под мешками с зерном. «Урою! В мечи! Амулеты!» Оттолкнув солдата от телеги, Юрий сам встал в строй и воспользовался боевым амулетом, испустившим молнию. Пораженный магическим разрядом легионер упал, но, похоже, остался жив, сработала защита, если судить по свечению. «Бейте амулетами!» Те, кто стояли в задних рядах, наконец опомнились, стали шарить руками на груди, выискивая нужные амулеты. Магические разряды остановили легионеров, но пользоваться своими амулетами они не спешили. И правильно, чего их тратить, если маги есть. И маги ударили. С десяток ополченцев рухнули на землю с осыпающимися в прах защитными амулетами. По имперским магам ударили приданные отряду ребятки мастера Потира, усилив свою мощь камнями силы. Вряд ли они убили своих противников, даже из строя, скорее всего, никого не вывели, но занервничать заставили. Вдруг раздалась отрывистая команда на отступление, и легионеры стали организованно отходить обратно в лес. Этот продотряд оказался им не по зубам. Слишком крупный, слишком хорошо оснащенный. Чтобы его уничтожить, требовалось побольше силенок. «Уф, отбились», – прошептал Юрий. «Что теперь?» – поинтересовался Зарлон. «Хороним погибших, восстанавливаем, что можно, и идем дальше», как планировали. Из дюжины повозок деревьями разбило 4, да так, что восстанавливать было просто нечего. Собрали только зерно, что каким-то чудом не рассыпалось, да основной груз, что на дне трясся. Также деревьями покалечило 6 лошадей, их пришлось добить. В итоге к разбитым повозкам присовокупили одну целую, ее просто некому тащить. Раненых людей подлечили целебными амулетами, и как только они пришли в себя и похоронили погибших, колонна вновь тронулась в путь. «А если они так и будут атаковать нас малыми группами?» – поинтересовался Тарт. «Это самая слабая часть моего плана», – признался Юрий. «И в этом случае нам придется очень туго. И что в этом случае делать?» «Одно из двух. Признать операцию провалившейся и придумывать что-то еще, либо по возвращении снарядить новую группу. В последнем случае имперцам рано или поздно придется собрать достаточный отряд, чтобы накрыть продовольственную команду, и армия противника прекратила получать продовольствие». Именно. К вечеру поредевший отряд добрался до очередной деревни из 20 дворов, и операция по сбору продовольствия повторилась с соответствующим причитанием и воем баб, гавканьем собак и хмурыми взглядами мужиков. Молодые девушки, естественно, успели убежать в леса от внимания освободителей. «Будем ночевать здесь. Третий и четвертый десяток остаются в охранении», отдал распоряжение Медведев. Десятники привычно стали распределять дома для своих солдат. Десятники десятков оставшихся на дежурстве искали места, где лучше всего расставить часовых, чтобы никто не смог незаметно приблизиться к деревне. Зарлон их контролировал. «А что, имперцы давно были?» – спросил Юрий у старосты деревни, в доме которого он остановился со своими товарищами. «Так то ж, дня 3 назад, и много приходило, десятка 3-4, тоже за продовольствием», староста понуро кивнул головой. «Белые идут, грабит, красные идут, тоже грабит», с невольной грустной усмешкой подумал Юрий, вспомнив фразу из фильма про Чапаева. Тем не менее, несмотря на незавидную крестьянскую долю, стократно ухудшающуюся в период войны, продовольствие в деревне собрали довольно прилично, что подтверждало догадку об обустройстве схронов под основную часть продуктов в лесах. Юрию не спалось, вообще в последнее время засыпать было тяжело. Конечно, отчасти была виновата походная жизнь, к которой люди 21 века не очень приспособлены, тянуло к комфорту. Так что Медведев с завистью поглядывал на Тарда и Зарлона, засыпавших едва укрывшись одеялом и смыкая глаза. Но нет, было что-то еще. Сегодня он ощутил какую-то особенно сильную усталость, даже не физическую, сколько морально-духовную. Ему все надоело, что называется, до чертиков, хотелось на все плюнуть. «Это депрессия», — говорил он себе, но осознание проблемы не делало ее легче. Медведев не представлял, как вообще можно победить претендента в боги. Заманить в ловушку, легко сказать, любую ловушку этот маг и намерец раскусит. О магических ловушках можно сразу забыть. Тем более, что эльфы вроде как уже пытались ему подобную устроить и едва унесли ноги, и то не все, вспомнил он циркулирующие слухи о магической битве у столицы империи. Приготовить что-то простое, не фонящее магией, вроде фугаса из бочки с порохом под дорогой, уже реальнее. Но, было в этой идее что-то глупое. Из коротких разговоров о магии с мастером Марлдом Медведев знал, что маг такого уровня, как Андр, это уже не совсем человек, это что-то на ступеньку выше. Чем сильнее маг, тем более совершенно его восприятие мира. Они иначе чувствуют, ведь по сути магия добавляет 6-е чувство. Они ощущают мир в объеме, возможно, что даже в ином спектре, вплоть до рентгена, и любое изменение пространства тут же засекают, ибо все излучает собственный силовой фон. А значит, подложить фугас уже не получится. Он его просто увидит из-за резкого изменения силового фона. Сколько Юрий об этом не думал и каждый раз приходил к выводу, что вундеркинд благодаря своему дару совершеннее, сильнее, и он наконец просто умнее, не зря же вундеркинд, и местные с ним не справятся. Это Медведев чувствовал шкурой. Единственный способ это прихватить его на непросчитываемой чистой случайности, подумал Юрий. Все остальное он просчитает и вычислит. Просто почувствует наконец. Ну и как, спрашивается, оказаться в нужное время, в нужный момент. Надежда на случайность не выход, надеяться на нее глупо, это просто нереально. Ведь случайность, она случайность и есть. Выпитая за поздним ужином пиво запросилась наружу, и Юрий осторожно, чтобы никого не разбудить, вышел из дома. Выйдя во двор, Юрий невольно встал столбом. Небо очистилось от туч, и над головой сияла полная луна. Медведев глубоко вдохнул холодный ночной воздух, еще и еще голова прояснилась от угарного газа и углекислоты. Приятная осенняя свежесть. Стало как-то даже легче, невесомее. Юрий даже не мог надышаться. Дышал и дышал полной грудью. Даже в голове зашумело от насыщения мозга кислородом. Но вот появились типичные деревенские запахи из серии. Хорошо в краю родном, пахнет сеном и ГМ. Помимо сена и продукта жизнедеятельности животных, тянуло дымом из труб, жареным мясом, вареным пшеном, вот что-то кислое. Человеческий пот, застарелый, кто-то давно не мылся, опознал совсем тонкий запах Юрий, осознавая, что в его организме сами собой произошли изменения. То-то так щекотно в носу. Теперь у него обоняние белого медведя, а оно у них ох какое чувствительное. Жертву чуют за многие километры. Стоп, Юрий даже легонько встряхнул головой, сбрасывая с себя благостное состояние и повернулся точно на дующий легкий ветерок. Что-то в нем было не так, неправильное. Какой еще застарелый человеческий пот? Мысленно воскликнул он. Там же нет и не может быть никого. Все посты в стороне, и все запахи от них сносит в сторону. И тут до него дошло, чьи именно давно не мытые тела он учуял. А сила, густота запаха давала некоторое представление о численности. «Чи черт!» – прорычал Юрий, прекращая и поворачивая вспять спонтанно начавшийся процесс с трансформацией. Медведев, забыв про свои дела, стремительно ворвался обратно в дом. «Подъем! А, что?» – как ужаленный вскочил Тарт. «Что случилось?» – спокойнее поинтересовался Зарлон. «Имперцы идут. Идите, поднимайте людей, но тихо. С чего ты взял?» «Тревоги нет, часовые еще ничего не видят. А как ты? Все потом, выполняйте. Вооружение полное. Пусть готовятся, но не высовываются без дополнительной команды, сигнала рожка». «Ясно». Тарт и Зарлон, быстро собравшись, выскочили из дома старосты и побежали к ближайшим домам простых селян, в которых спали солдаты по десятку в одном доме. Медведев сам облачился в доспех, но полностью защищенным почувствовал себя, только нацепив пояс с гремлином и накинув ремни с затвор патронами к кикиморе, хотя подумал, что в такой темноте можно было воспользоваться своей чупакаброй, но, увы, не взял. Выйдя во двор, он стал внимательно всматриваться в темень поля, но, несмотря на полную луну над головой, разглядеть ничего не мог. Тут либо нападающие все еще не вышли из леса, либо применяется укрывающая магия. Сейчас без трансформации обонятельного аппарата Юрий не чувствовал никакого запаха застарелого пота, но знал, что люди довольно близко. Он решил выйти на самую окраину, поближе к часовым. Требовалось их предупредить, чтобы не поднимали бучу раньше времени. Пусть имперцы подойдут достаточно близко, чтобы не успели удрать, когда выяснится, что это на них устроили ловушку, а не они на продкоманду. Проклятие! Уснул, паршивец! Зло прошептал Медведев, видя, что часовой сидит и никак не реагирует на приближение, хотя он не скрывался, шел шумно. «Ну ты у меня получишь!» Юрий хлопнул часового по плечу, но тот, вместо того, чтобы вздрогнуть и вскочить, завалился на бок и упал на землю без движения. «Чи черт!» Юрий быстро крутанулся вокруг своей оси и едва успел отклониться от удара клевцом по голове. От такого оружия, нанесенного хорошо поставленным ударом, никакой шлем не спасет. Медведев едва подавил первое инстинктивное желание заорать и привлечь к себе внимание. Это всполошит раньше времени не только его отряд, но и имперцев. Приняв несколько ударов противника на меч, постоянно отступая, Юрию снова пришлось пересмотреть способы ведения войны и оставить в покое револьвер. Хотя далось ему это очень тяжело, ведь всего один выстрел и противник труп, но глушителя на такую бандуру нет, а шуметь не надо. Применение амулетов тоже не выход, По той же причине, слишком шумно, не говоря уже про световые эффекты, да и не факт, что поможет, ведь таких ликвидаторов часовых наверняка оснащают хорошими защитными амулетами. Рука на поясе наткнулась на кармашек с давно не применявшимся оружием, спецназовским ножом. То, что надо, подумал Юрий, вытаскивая то единственное, что осталось у него от всего того, что когда-то принес из мира Земля. Снова разорвав дистанцию, Юрий нацелил нож на противника. Тот только усмехнулся, а после прозвучавшего легкого щелчка очень изумился, почувствовав, что ему в гортань впилась сталь. Так и упал, не в силах что-либо прокричать, только булькая кровью. Юрий, отдышавшись и уняв расшалившиеся нервишки и обретя твердость во вдруг расшатавшихся коленках, посмотрел в сторону, где должен находиться противник. А вот и он. Многочисленные тени бегом пересекали поле. Видимо, ликвидатор успел подать условный сигнал о снятии им всех часовых, наблюдавших за этой стороной. А может, вообще всех, кто присматривал за периметром. Это можно будет узнать только после боя. Имперцы уже в сотни метров. Юрий взял небольшой командирский рожок и дунул в него со всей силы, оглашая окрестности пронзительным звуком. Имперцы, также услышав рев, поняли, что обнаружены, взревели сами и ускорили бег. Высыпали из домов солдаты фальшивой проткоманды, спешно строясь в две линии, и имперцев после пронзительной команды «Тардогонь» встретил первый не очень слаженный, но тем не менее сокрушительный залп, а потом сразу второй, под командой «Зарлона». Третьего залпа уже не было. Юрий с ужасом осознал, что перезарядка винтовок в ночное время совсем не то же самое, что при свете дня. Ночных стрельб никто никогда не проводил. И как сейчас выяснилось, при ночных стрельбах теряется дополнительно 2-3 секунды. И они сыграли свою негативную роль в сражении. В довершение колданули маги, ударив чем-то по площади, дезориентировав стрелков еще на несколько секунд. Убитых не было, спасли защитные амулеты, да и магические удары по площадям, как правило, не смертельны. Хотя, конечно, все зависит от количества и силы магов, вложивших свою силу в заклинание. Сейчас имперских магов было порядка 20, как раз штатный состав когорты. В итоге два неблагоприятных фактора наложились друг на друга. Имперцев, потерявших от четверти до трети своего состава, первые два залпа не остановили, тем более видели поддержку своей магической группы, и они пошли в рукопашную. Прозвучало еще несколько редких выстрелов стрелков, успевших перезарядить оружие, и потом зазвучала сталь, раздались крики крошимых в лапшу бойцов освободительной армии. Пошли в ход боевые амулеты. Какой-то удар пришелся в сток сена, и тот запылал огромным факелом, освещая поля боя. Юрий отстрелял один револьверный барабан, перебив легионеров, бросившихся в его сторону, а потом закинул две гранаты в магов. Маги подарок проворонили, и осколки посекли обладателей силы, а легионеры тем временем методично вырезали отряд Медведева. Юрий, видя, что дело дрянь, решился на отчаянный шаг, призвал свой дар, да еще в условиях полной луны. Это было первое превращение в оборотня после битвы с орками, и оно протекло весьма быстро. Только на этот раз Юрий управлял своей второй сущностью, а не зверь, хоть он и попытался, как раньше, занять главенствующее положение, но Медведеву хватило одного грозного рыка в его сторону, чтобы загнать эту разбуженную в нем шаманом-татуировщиком сущность куда подальше. Медведь рванул на врагов, буквально сметая их со своего пути таранным ударом. Удар головой, и очередной легионер отлетает метра на 2-3. Проход оборотня через всю линию фронта по порядкам легионеров выправил ситуацию. Стрелки смогли отступить и под предводительством Зарлона и Тарда вновь сгруппироваться в линии и дать слитный залп. Юрий же, чувствуя, что его время уходит, огромными скачками рванул в сторону магов, уже оправившихся от ран, нанесенных осколками гранат, и, кажется, готовившиеся повторить удар по площади, чтобы вновь дезориентировать бойцов и дать легионерам их добить. В итоге маги нанесли удар не по солдатам, а по оборотню. Медведь взревел от дикой боли, осыпались все защитные амулеты, но в следующую секунду он расплатился с магами за все, раскидывая их в разные стороны, раздавливая черепа, отрывая головы и вспарывая животы. Половина магов все же успела разбежаться. Потом у оборотня закончилась энергия, и Медведев вновь обернулся в уже беспомощного человека. И быть бы ему прибитым простым боевым заклинанием или просто пронзенным кинжалом в сердце, но верные товарищи спасли, выстрелив по осмелевшим и приблизившимся к нему магам золотыми пулями. Потеряв еще двоих из своей группы, остальные маги предпочли сделать ноги, тем более что остатки легионеров разбегались кто куда, надеясь скрыться в темноте, настигаемые посылаемыми вдогонку пулями. Очнулся Юрий уже в лагере. По крайней мере, он узнал свод своей палатки, а она осталась под стенами Романа. Поскольку снаружи было уже сумрачно, внутри горела одинокая свеча. Первое, что он услышал, это выстрелы из пушек, ведущих размеренную стрельбу с полуминутной задержкой. В палатку, колыхнув воздушным потоком при откидывании полога, зашел князь Дарвел. «Очнулся?» – спросил он. «Очнулся. Вот и славно. Долго я в отключке? Часы есть?» – усмехнулся князь. Ремешок на часах тоже делали таким, чтобы он легко рвался в случае превращения. Кто-то его уже починил, и на руке Юрия вновь болтался механизм, отсчитывающий время. «Да я как-то не посмотрел, перед тем, как оборачиваться. Чуть больше 40 часов. 42, 43, ни Тарт, ни Зарлон тоже точно не запомнили. Все равно прогресс с прежними 5-10 часами. Ну да, можно гордиться. А чего стрельба? Мне начинает казаться, что мое преждевременное пробуждение связано не с прогрессом, а с этим грохотом. И такое может быть», — засмеялся гном. «А стрельба ведется по воротам вот уже второй час, и по расчетам займет большую часть ночи. Собственно, стрельба началась спустя час, с момента, как вы вернулись из своего похода, как только герцог узнал о ваших приключениях. Штурм назначен на утро с падением ворот. Герцог решил, что вторая когорта опасности не представляет в случае штурма города. Ага, он решил оставить нас в охранении, на случай, если имперцы все же решатся ударить в тыл. Его светлость решил, что 50 гномам это вполне по плечу. ХММ, по-своему верно, заметил Юрий. Да я и не спорю, кивнул князь Дарвел. Да и больно нам этот штурм нужен. Да, бой в городских условиях не то же самое, что в поле. Вот и я про что. А как вообще воспринята моя операция? Поинтересовался Юрий. Хорошо, хотя на награду можешь особо не надеяться. Да и черт с ней, с наградой. Много я потерял людей, половину. Имен да, особой печали по потерям как-то не было. Корить себя в черствости Юрий тоже не стал. Война есть война, без смертей не обходится. Хорошо, что сам выжил и товарищи уцелели. Не переживай, свою задачу ты выполнил, снял угрозу удара в спину при штурме, да и потери, если подумать, не так велики, учитывая, сколько потеряли имперцы. Война есть война, иногда что-то получается не совсем так, как рассчитывали. Ну да, хочешь узнать последние новости? Поинтересовался глава клана после короткой паузы. Наверное, затем и пришел проведать, чтобы новостями поделиться. Какие? Похоже, из всех армий, что вторглись в империю, победы одерживает только наша, а то, что мы возьмем Роман, я не сомневаюсь. И только две армии свели свои сражения в ничью. Да я и не удивлен, сказал Юрий. Не будь тут нас с винтовками и пушками, и эта армия потерпела бы поражение. Князь только согласно кивнул. И чувствую я, придется нам в самом скором времени весьма несладко, когда к Романгару подтянутся имперские легионы, разогнавшие остальные освободительные армии, заметил Медведев. Как бы нам ни пришлось вернуться на начальные позиции, а то и чего еще похуже — бежать в пустошь. Поживем, увидим, с несвойственной фаталистичностью в голосе ответил князь фразой, подцепленной у Юрия. Штурм города начался с первыми лучами солнца. Замагиченные имперскими магами ворота Романа наконец не выдержали методичного обстрела и разлетелись щепой. Чтобы болванки снарядов не улетали куда-нибудь в сторону, отводимые магами, пришлось постараться магистру Потиру, накладывая соответствующие заклятия. Когорта легионеров, шнырявших где-то поблизости, ударить в тыл так и не решилась. Их было явно недостаточно, да и гномы зарекомендовали себя с лучшей стороны. Штурм продлился до вечера. Бой в городских условиях — то еще удовольствие, а имперцы, несмотря на безнадежность своего положения, сражались на удивление упорно, так что победа, несмотря на численное превосходство и огнебойное оружие, далась дорогой ценой. Результативность армии освобождения под предводительством герцога Рея и столь же провальные результаты других армий в полной мере выявили необходимость перевооружения для победы над империей. Об этом ясно говорило прибытие к армии банкира-мастера Гармина. «Мы готовы заключить с вами, Юрий, договор на производство огнебойного оружия», — сказал он после всех приветствий. «Золотой с каждого проданного экземпляра. Я этому весьма рад. Составим договор, да, вот». Гном протянул заранее заготовленные пергаменты замагиченных договоров. Просмотрев их и не найдя никаких подводных камней, Медведев поставил свою подпись. «Может, вы еще что-то хотите предложить нам? В прошлый раз вы говорили о желании значительно расширить наше с вами сотрудничество», напомнил мастер Гармин. «ХММ, пожалуй, могу. Это называется реактивная система залпового огня». Юрий быстро набросал чертеж реактивного снаряда, а также формулу твердого топлива для двигателя и объяснил принцип работы. «А теперь представьте, что за пару-тройку мгновений выпущена сотня таких снарядов. Даже если они не будут соответствующим образом зачарованы, то маги все равно не успеют их все перехватить. И теперь вообразите себе поражающий эффект». Гном представил и впечатлился. «А да, разнесет все в пух и прах. Думаю, 10 тысяч вполне божеская цена за такую идею». «Вполне», — медленно кивнул банкир. «Тогда по рукам, по рукам. Договор сейчас составлю. Жду». Глава 15. Через 3 дня после взятия армии Освободительного Союза Романа, сразу после того, как потушили последний пожар, глашатай на всех городских площадях объявили о выходе провинции из состава империи и восстановлении королевства Романгар как независимого государства. Победители даже нашли где-то законного претендента на трон и назначили день коронации. Сама коронация состоялась еще через 2 дня, и на трон воссел 15-летний пацан инфантильного вида. Понятно, что победители из всех претендентов выбрали самого слабого, кем легче всего манипулировать и кто не взбрыкнет просто по молодости, и по молодости же не сможет вести подковерную игру, просто потому что понятия не имеет, как это делать. Окружение новому королю подобрали ему под стать, в смысле не таких же молодых и дурковатых, но тоже полностью зависимых от победителей. Чего только стоит придворный маг, один из старших учеников мастера Потира, что в свою очередь работал на герцога Рея. Но это все понятно, политика. Юрий ею не интересовался. Победители торопились, потому церемония особой пышностью и длительностью не поражала, как и богатством выставленных угощений для народа. Хотя, по мнению Медведева, и народцы могли бы и расщедриться, все-таки первая победа союза всяко разна, но знаковое событие. Это дальше можно спустя рукава работать. Впрочем, победителям было не до празднования победы. Из империи приходили тревожные новости. Армии союза разбегались от одного вида имперских легионов, а значит, недалек тот день, когда империя попытается вернуть себе утраченную территорию, и для этого у нее есть все силы и средства, в то время как у освободителей явный недостаток того и другого. Герцог Рей по этому поводу, на следующий день после коронации нового короля, даже собрал очередной совет в обеденном зале гостиницы, где он проживал. «Господа, у меня для вас пренеприятнейшее известие». Несмотря на некий трагизм ситуации, Юрий едва сдержался, чтобы не прыснуть на весь зал и не добавить продолжение к фразе. «Хоть мы и отбили у империи Романгар, но судя по донесениям наших шпионов, удержать его мы не сможем. Легионы, разбив остальные армии нашего союза, выдвинулись к нам». В зале стало шумно от тревожных шепотков. Даже самые отчаянные храбрецы или просто дураки понимали, что против такой силы, даже при наличии нового оружия, они не выстоят. Даже если каким-то чудом набрать соответствующее количество солдат, то где взять магов? У границы с Романгаром уже стоят 2 легиона. Через пару дней к ним присоединится 3-й. А через месяц против нас будет стоять уже 15 легионов. Думаю, всем ясно, что против такой силы не поможет даже столь хорошо зарекомендовавшее себя огнебойное оружие. Его слишком мало, разве что пулеметы в дело ввести, подумал невольно Юрий. Судя по косому взгляду князя, он подумал о том же. Но нет, этого делать не стоит. К тому же пулеметов всего 2, можно, конечно, еще парочку подтянуть, но маги обрушат на них всю свою мощь, и никакие защитные амулеты пулеметчиков не спасут. Тогда чего мы ждем? «Ваша светлость», — громыхнул знакомый голос барона Генкера. «У вас есть какие-то мысли, господин барон?» — нейтрально поинтересовался герцог. Впрочем, все поняли, какой смысл в эту фразу вложил герцог, и невольно усмехнулись. Один Генкер, ничего не просяк и кивнув, сказал: «Да, ваша светлость, имперцев всего 2 легиона. С новым оружием, что поставляют гномы, мы разобьем их без особых усилий. К тому моменту, когда мы подойдем, легионов уже будет 3. Плевать, ваша светлость, это им не поможет. Сметем». Герцог только тяжко вздохнул и удрученно покачал головой. «Увы, барон, но их для нас будет многовато. Выходить против 15 тысяч легионеров с 5, пусть 500 из них вооружены огнебойным оружием, и с 5 пушками — это, самоубийство. У противника будет слишком много магов, слишком много. Не стоит также забывать, господа, что на этот раз противник не будет таким беспечным, как в прошлом нашем сражении в поле. Он обязательно подготовит многочисленные ловушки, как простые, так и магические, а магов у нас раз-два и обчелся. Нет, это вариант не для нас. Но что же тогда делать, ваша светлость? Спросил барон. Я хотел бы это услышать от вас, господа. Есть у кого какие соображения? Судя по переглядываниям и шепоткам, идеи у собравшихся в зале командующего отсутствовали. Победа грозила превратиться в пирову, как только империя скопит достаточно сил и легионы перейдут границу отбитой провинции. Ну что, совсем ничего. Проявил нетерпение герцог Рэй. Боюсь, ваша светлость, но не остается ничего другого, как отступить, сказал дипломатичный граф Дежакс. Нам и вправду не устоять перед мощью 15 легионов. Беда в том, что это не поможет, сказал герцог. Стоит нам отступить на свою землю, как наша армия тут же рассыплется, люди разбегутся по домам, а легионы последуют за нами. Так что если мы не хотим, чтобы и наши земли были объединены в провинцию, а нас самих перебили, нам нужно что-то придумать, и как можно скорее. Хотя, конечно, кто-то может присягнуть новому правителю империи, но вот вопрос, как долго он проживет даже в таком случае. Новый правитель империи – это диктатор, и что еще хуже, маг, стремящийся к бессмертию, и для его бессмертия нужны наши жизни. Ведь все уже знают о камешках силы в мечах легионеров, собравшиеся согласно загудели. Скрыть такое в тайне было просто невозможно. Маги, пусть и слабые, в армии Союза есть. Какими бы слабыми они ни были, но аномалии в трофейном оружии заметили и стали разбираться, что к чему. Понимая, что рано или поздно они разберутся, по крайней мере магистр Потир точно, по инициативе Юрия произвели утечку информации о назначении сих камней силы, ведь люди о планах Магандра, в отличие от инородцев, ничего не знали. Вот и узнали, и у них появилась дополнительная мотивация для борьбы с диктатором. Медведев разве что умолчал о планах собственного обожествления Андрея. К подобной информации люди уже могли отнестись с недоверием, несмотря на весь свой магический мир, так что палку в информационной войне перегибать тоже не стоило. А вот бессмертие, это да, это реально, здесь о нем тоже мечтали многие, и поглощенная камнями силы от смерти солдат энергия с последующим ее потреблением диктатором хорошо вписывалась в подобную конструкцию. Ну, оглядев свой ближний круг, восседающий за столом и внешний, стоящий на ногах, буркнул герцог. Князь Дарвелл вопросительно глянул на своего советника и поднял правую бровь. От герцога не укрылась эта легкая пантомима. «Не стесняйтесь, говорите, тем более что ваша прошлая задумка сработала», поощрил Медведева герцог Рэй. Ваша светлость, Юрий лихорадочно искал, чтобы такое предложить, не пулеметы же, но вот план начал формироваться, и Юрий стал его озвучивать по мере оформления. Так вот, ваша светлость, для начала неплохо было бы собрать остатки разбитых легионерами армии в один кулак под своим, то есть вашей светлости командованием. Конечно, мы собираем их, кивнул герцог, но, к сожалению, дело это продвигается весьма медленно. Много дезертиров, да и пути подхода верных присяги отрядов извилисты. И пока мы соберем 10-15 тысяч, империя выставит против нас все свои 15 легионов. Соотношение будет еще хуже, чем если мы прямо сейчас выступим против 3 легионов, как то предлагает барон Генкер, и далее будем сражаться с прибывающими легионами. Я это понимаю, ваша светлость, кивнул Юрий, но время можно выиграть, да и численность противника несколько снизить, до приемлемого уровня. И как же это сделать? Весьма заинтересовался командующий, даже подался чуть вперед. Простите меня за эти слова, ваша светлость, но все вы слишком привыкли к открытым сражениям. А как иначе? Воскликнул барон Генкер. Сражаться нужно только лицом к лицу. Герцог уже открыто поморщился на реплику своего безбашенного вассала, но все же сказал, я понимаю, что можно еще развязать партизанские и диверсионные действия, но боюсь, в нашем случае это не выход. Территория чужая, мы сами ее не знаем. Быстро попадемся, тем более что крестьяне вряд ли будут нас укрывать, скорее даже сдадут, ведь нам придется отбирать у них припасы. Так в лучшем случае можно действовать на своей земле. Это так, ваша светлость, но есть еще третий вариант. Какой? Юрий улыбнулся и снова, как в прошлый раз, демонстративно посмотрел по сторонам. Герцог также не смог сдержать усмешки и, махнув рукой, повелел: «Все свободны, господа!» И снова командир отрядов. Дворяне и знать, испепеляя Юрия взглядами, шушукаясь, стали выметаться наружу. «Итак, что у вас за предложение?» «Нужно организовать масштабные бунты на территории империи, ваша светлость, особенно на тех территориях, что только что покинули легионы, дабы их направили назад», — понимающе кивнул командующий. «Или хотя бы часть, допустим, одну когорту, но поскольку мятежей будет много». «Умно», — засмеялся герцог. «Даже если потери у легионов при подавлении мятежей будут небольшие, время мы все равно выиграем достаточно, чтобы собрать под своим началом все остатки разбитых армий, а также провести более масштабное перевооружение солдат». «Верно. Тогда к началу сражения после подавления всех мятежей и сбора имперских легионов наша все равно меньшая численность уже не будет такой безнадежной. Отличный план. Остается только надеяться, что гномы и эльфы не пожадничают и выделят достаточно средств на масштабные бунты. Не пожалеют. Им наша победа нужнее не меньше, а то и больше, чем нам. Иначе им придется самим скрестить мечи с легионами диктатора, чего им вряд ли хочется. До встречи, ваша светлость», — встал со своего места князь Дарвл. «До свидания. Кстати, как вас?» — остановил герцог парочку. «Юрий, ваша светлость», — назвал себя Медведев, увидев затруднение герцога.